Зловещее предсказание и счастливое предсказание. Если у людей спросить, какое из них скорее сбудется, большинство ответит, что это будет зловещее предсказание. К сожалению, предсказание Майи при звонке Тацуи стало реальностью. Суббота, 13 апреля. Прямо посреди урока на экране учебного терминала Тацуи появилось экстренное сообщение от школы. Согласно прочитанным инструкциям, Тацуя приостановил индивидуальное обучение на терминале и покинул классную комнату. Одноклассники проводили его с выражением «что за чёрт?» на лицах, но быстро вернули взгляды к своим терминалам. Тацуя направлялся в приёмную, там его ожидал одетый в костюм Санада. Встав перед Санадой, Тацуя не отдал честь, а поклонился. Санада взглядом что-то показал школьному персоналу, те явно с неохотой покинули приёмную. После этого приёмную окружило звукоизоляционное поле, созданное магией Санады. Подтвердив это, Тацуя заговорил первым. «Майор Санада, разве вы не отправились на Хоккайдо?» «Пришлось поспешно вернуться. Нам нужна твоя сила». Выражение лица не отличалось от обычного, но Санада явно спешил. Манера речи явно была не к месту. «Понял. Ситуацию объясните на базе». Поэтому Тацуя не стал тратить время на лишние вопросы. Насколько бы звук не был изолирован, лучше не раскрывать детали операции в стенах школы. «Едем в Касумигауру?» «Верно. Как скоро можешь отправиться?» Тацуя ответил «Уже готов». На нетерпеливый вопрос Санады. Как члену школьного совета, Тацуе не нужно было сдавать кат на хранение, и в отличие от учениц-девушек, у него не было с собой личных вещей, кроме информационного терминала. «Тогда пойдём быстрей». «Понял. Я только оповещу о своём раннем уходе. Подождите здесь, пожалуйста». Сказав это, как бы упрекая нетерпеливость Санады, Тацуе вышел из приёмной. Сев на вертолёт на ближайшей базе Татикава, они отправились в Касумигауру. Через час после выхода из школы Тацуя был в зале управления в здании штаб-квартиры бригады 101. Как и смотровая комната на базе Цусима, этот зал имел оборудование, создающее обзорное поле в виде трёхмерного изображения, полученного в результате обработки информации со шпутника-шпиона и стратосферных камер. Среди этого оборудования в кресле сидел Тацуя, держа в руках специализированный кат в форме винтовки «Третий глаз». На нём были очки, соединённые с третьим глазом, так же, как это делалось в шлеме мобильного костюма. Взрыв материи был недоступен без снятия печати, но к обычной сверхдальней атаке он был уже готов. Третий глаз — это кат, разработанный специально для взрыва материи. Тем не менее, это не значит, что его можно использовать только для взрыва материи. Главное назначение третьего глаза — помощь в прицеливании на сверхдальней дистанции. Естественно, он бесполезен, если пользователь не умеет с ним обращаться. Третий глаз выполнит свои функции только если пользователь имеет способность обрабатывать информацию со спутника-шпиона и стратосферных камер так же легко, как обычную визуальную информацию. Тацуя владел такой способностью. С третьим глазом он мог использовать туманное рассеивание и рассеивание заклинания вместе, отдалённом на расстоянии нескольких сотен километров. «Особый офицер Аагура?» Тацуя встал, услышав этот голос. «В операции изменений нет». Сегодня Тацуя командовал Никозама. Это была женщина, получившая за свои светлые волосы с серебряным оттенком прозвище «Серебряная лиса», бригадный командующий, генерал-лейтенант Саэки Хироми. На экране отображалось полученное со стратосферной камеры изображение в реальном времени пролива Сойя, известного также под международным названием «Пролив Лаперуза». Задача номер один — аннулировать магию врага. В случае, если это невозможно, то помешать продвижению флота врага. Есть. Особый офицер, вы готовы? Обратился к Тацуе Санада после завершения приказа Саэки. «Подготовка завершена. Призыв вражеской магии уже под наблюдением». «Хорошо, тогда прошу вернуться на своё место». Тацуе снова сел. Саэки не из тех, кто заставляет ожидать приказов стоя или что-то подобное. Всё, что она хочет — максимальная производительность. Экран отобразил множество малых судов, идущих курсом на юг от острова Сахалин. Хотя с первого взгляда они выглядели как рыболовные суда, датчики и стратосферные камеры показывали, что большинство из них являются боевыми кораблями. Быть может, они пытаются скрыть свои корабли среди настоящих рыболовных судов, чтобы мы их потопили, и использовать это потом в качестве предлога для ложного обвинения. Обладающий подходящими умениями Тацуя, собственно, и был вызван как волшебник, способный остановить их без затопления, чтобы избежать этих обвинений. Для магии физическое расстояние не является препятствием. Даже если вы находитесь в тысячах, в десятках тысяч километров от цели, если вы приблизитесь к цели информационно, то сможете использовать магию. Говоря об обратном, волшебник способен понять только информационное расстояние и направление о том, откуда другой волшебник активировал магию. Поэтому даже если вы смогли почувствовать магию, то все равно не сможете понять, где она будет активирована географически. Если физическое расстояние небольшое, то нетрудно сопоставить информационные координаты с координатами относительно положения, но обычные волшебники не смогут распознать, с какой точки выпущена магия, уже с расстояния нескольких сотен метров. С другой стороны, аппаратные датчики чувствительны непосредственно к физическому расстоянию. Дальнобойные датчики чувствуют дальше, чем обычные волшебники, и способны определить место, где находится активировавший магию волшебник. Но когда расстояние достигает уже нескольких десятков километров, становится трудно связать магию с каким-то определенным волшебником. С современным уровнем технологии можно лишь узнать, что в то же время, когда в определенном месте была активирована магия, волшебник в другом месте использовал такую же магию. Хотя возможно оценить причинно-следственные связи, но нельзя это точно подтвердить. А если расстояние между волшебником и местом активации магии находится на уровне нескольких сотен километров, то практически невозможно даже хотя бы оценить, откуда была использована магия. И Тация был способен на такую магию сверх дальней дистанции. Тация продолжал сидеть, уставившись на экран. Поставленный им прикладом на пол третий глаз даже сейчас был подключен к оборудованию в этой комнате. В его очках отображались некоторые числовые данные, не показанные на большом экране. Среди них одно из значений, показывающее амплитуду псионовых волн, начало неестественно колебаться. Амплитуда неоднократно возрастала и падала в течение короткого промежутка времени. Тация встал и подготовил третий глаз. Никто вокруг не удивился такому внезапному поведению. Консоли перед сидящими офицерами отображали ту же информацию, что и в очках Тации. «Зафиксирована активность псионовых волн!» — раздался голос оператора. Изображение на экране было прокручено, и место, где была замечена активность псионовых волн, отобразилось в центре экрана. Это было место, можно сказать, на расстоянии броска камнем от идущего на перехват японского флота. Используя поддержку третьего глаза, Тация направил элементальный взгляд на указанные координаты. Там зарождалась последовательность магии малого масштаба. Не только масштаб перезаписи событий был мал, но также объем информации в последовательности магии после ее завершения был небольшим. Судя по полученной информации, это была магия, разлагающая воду на кислород и водород, после чего поджигающая их. Однако она имела мощность лишь уровня наземной противопехотной мины. Время, затраченное Тацию на чтение и обработку этих сведений, без преувеличения было одним мгновением. В следующий момент он уже потянул спусковой крючок КАТ. На основе полученной информации он построил в своей зоне расчета последовательность магии рассеивания заклинания и уже собирался запустить ее. Однако он прервал активацию рассеивания заклинания, потому что во вражеской последовательности магии присутствовал неизвестный компонент. Даже сейчас он мог уничтожить модуль последовательности магии, разлагающий воду в гремучий газ и поджигающий его. Он прервал свою магию, потому что заметил модуль, который не видел до этого. Добавленных компонентов было два. Первый из них отвечал за отложенный запуск, и с его расшифровкой проблем не возникло, однако еще один компонент сильно привлек внимание Тации. Копирование последовательности магии? Нет, это не просто копирование. Вместо дублирования абсолютно такой же последовательности магии автоматически создается новая последовательность магии с новыми координатами проекции и временем активации. Последовательностью магии называют нечто, создающееся внутри зоны расчета магии. Это нечто само собой разумеющееся для современной магии, но это не значит, что это относится ко всей магии. Например, использующая талисманы древняя магия записывает финальную версию последовательности магии на поверхность талисмана. Многие стили древней магии также наносят последовательности магии на такие вещи, как алтарь, книга заклинаний, волшебная палочка и другие инструменты, тем самым делая из них медиумы магии. Однако то, что он сейчас видел, отличалось от всего этого. В последовательность магии была включена функция построения последовательности магии. Хоть это и походило на циклический вызов, который давал последовательности магии функцию создания последовательности активации в зоне расчета магии, но этот модуль позволял последовательности магии создать последовательность магии на Эйдосе, который является целью активации магии. Более того, в то время как циклический вызов только дублирует абсолютно такую же последовательность активации, этот модуль имеет функцию автоматического введения значения переменной, отличного от значения, введенного в изначальную последовательность магии. Стоило ему на мгновение задуматься, как и вражеская последовательность магии за тот же миг размножилась и покрыла поверхность моря. «Вот для чего задержка активации!» немного подстроив задержку при копировании последовательности магии, активировать их все одновременно и получить эффект одновременного создания и поджигания всего объема гремучего газа. Это и есть туман-бомба! Нельзя было быть уверенным, что это полная картина магии стратегического класса туман-бомба. Однако и времени на сомнения у него тоже не было. Тацу отменил рассеивание заклинания и переключился на последовательность магии туманного рассеивания. Эффектом модификации событий являлось разложение воды. Ее разделение на кислород и водород. Сжигание гремучего газа — это связывание водорода и кислорода, синтез воды. Он понял, что вражеская последовательность магии для получения тепловой энергии не сжигает водород, а напрямую связывает водород с кислородом. Синтез воды магии — разложение воды магией. Магия, модифицирующая события с противоположным эффектом, заставила соперничающие силы аннулировать друг друга. Подтверждение аннулирования вражеской магии! Не реагируя на голос Санады, Татси направил взгляд на вражеские корабли. Он успел в последний момент, но не было гарантии, что он сможет это сделать в следующий раз. К тому же, если они увеличат масштаб активации, магия Татси не сможет его покрыть. Она может разрастись до неконтролируемых масштабов, если не помешать врагу завершить копирование последовательности магии. Более того, изначальная последовательность магии, с которой начинается копирование, может быть выпущена несколько раз подряд. Какая хлопотная магия! Таким образом, не получится быстро придумать конкретные контрмеры. Вместо этого он решил перевести врага в состояние невозможности движения. Туманное рассеивание Тацу разлагало грибные винты вражеских кораблей один за другим. Они останавливались один за другим, начиная с идущих впереди, тем самым армада кораблей, идущих с Сахалина, попала в нечто, что можно назвать пробкой. После того, как примерно треть вражеских кораблей была остановлена, он опустил руки, держащие третий глаз. Владивосток, Академия наук Нового Советского Союза, Дальневосточный штаб. В одном из помещений здания без окон, из кабины в форме куба со стороной около 3 метров, медленно выдвигался стул, напоминающий по форме трона современных дворцов. На этом стуле сидел официальный волшебник стратегического класса Нового Советского Союза, Игорь Андреевич Безобразов. Медленно сняв покрывающее лицо сверху до носа шлем, он, встряхнув головой, встал. «Та магия... это разложение!» Пробормотал Безобразов в комнате, где кроме него никого не было, и обвел ее взглядом. В этом исследовательском здании не было окон, все в этом здании имело высшую степень секретности. Например, кубическая кабина сзади Безобразова была суперкомпьютером, помогающим в расчете магии, помещенному внутри волшебнику. Грубо говоря, это было устройство, которое, если сравнивать с обычным КАТ, помогало в активации магии крупных масштабов. Волшебник может активировать магию такого масштаба, который не может быть достигнут им без сознательной помощи в виде расчета всех факторов и получения оптимальной последовательности активации. Куда тут ни посмотри, увидишь только стены, но Безобразов, будто бы не замечая толстых стен, уставился в направлении на восток-северо-восток. Туда, где сейчас началось отступление после провалившегося вторжения в Японию. Если бы Безобразов продолжил свою поддержку, еще можно было бы что-то изменить. Однако эта операция в действительности не предназначалась для вторжения в Японию. Она была нужна, чтобы простые солдаты выпустили пар. У только что завершившей крупный конфликт с Великим Азиатским Альянсом Японии нет ресурсов на ответное вторжение. На это, собственно, данная стратегия рассчитывала. Но это предчувствие нас не подвело. Хоть это не было еще определено, но насколько он видел, у японской армии не было желания продолжить погоню до Сахалина. На что он не рассчитывал, так это на существование волшебника, способного аннулировать его магию. Кто же этот, черт возьми? Быть может, тот самый преобразующий массу в энергию волшебник стратегического класса, уничтоживший флот Великого Азиатского Альянса? Мысленно пробормотал Безобразов, разговаривая сам с собой. Первая же догадка сильно приблизила его к истине.